Она смотрела на свой долг и на свою репутацию как на сильный оплот против честолюбия. Даже эта опасность, которой она подвергалась, была для нее новым блеском, всю цену которого она сознавала. Петр III был неизменной мушкой на очень красивом лице. Поведение Екатерины по отношению к народу было всегда безупречно. Она всегда хотела, делала и жаждала лишь счастья этого народа. И вся ее жизнь будет употреблена лишь на то, чтобы доставить русским благо и счастье. Видя, однако, что дела идут все хуже, императрица дала знать различным партиям, что пришло время соединиться и подумать о средствах, чему удивительно помогло оскорбление, которое ее супруг нанес ей публично. Поэтому условились, что, как только он вернется с дачи, его арестуют в его комнате и объявят его неспособным царствовать. Действительно, у него голова пошла кругом, и, конечно, во всей империи у него не было более лютого врага, чем он сам. Не все были одинакового мнения. Одни хотели, чтобы это совершилось в пользу его сына, другие — в пользу его жены. За 3 дня до намеченного времени нескромные речи одного солдата вызвали арест капитана Пассека, одного из главных участников тайны. 3 братьев Орловых, из которых старший был капитаном артиллерии, немедленно приступили к действиям. Гетман и тайный советник Панин сказали им, что слишком рано, но они по собственному побуждению послали своего 2-го брата в карете в Петергоф, чтобы привести императрицу, разбудить которую Алексей Орлов явился в 6:00 утра 28 июня старого стиля. Как только она узнала, что Пассек арестован, и что ради своей собственной безопасности нельзя было терять времени, она встала и поехала в город, при въезде в который встретили ее старший Орлов и князь Борятинский, и отвезли в казармы Измайловского полка, где при ее прибытии было только 12 человек и 1 унтер-офицер, и все казалось спокойным. Солдаты были уже предупреждены, но оставались у себя, а когда они пришли, провозгласили ее самодержавной императрицей. Радость солдат и народа была неописуема. Оттуда ее повезли в Семеновский полк. Семеновцы вышли к ней навстречу, прыгая и крича от радости. Сопровождаемая таким образом, она отправилась в Казанскую церковь, куда явились конногвардейцы, неистовствуя от радости. Явилась гренадерская рота Преображенского полка. Они извинялись в том, что пришли последними, говоря, что их офицеры хотели помешать им отправиться, что иначе они, без сомнения, были бы пьяны. После них прибыла артиллерия и ее фельдцейхмейстер Вильбоа. Так, провожаемая восклицаниями бесчисленной толпы, императрица прибыла в Зимний дворец, где собрались синод, сенат и все сановники. Составили манифест и присягу, и все признали ее государыней. Императрица собрала нечто вроде совета, составленного из гетмана, тайного советника Панина, князя Волконского, генерал-фельдцейхмейстера и нескольких других, на котором было решено отправиться с 4 гвардейскими полками, кирасирским полком и 4 полками пехоты в Петергоф, чтобы захватить Петра III. На этом совете князь Волконский сказал, что, к сожалению, вовсе не было легкой кавалерии. Только что он успел произнести эти слова, как его вызвал офицер и сказал ему, что полк гусар только что вступил в предместье. Во время этого совета прибыл канцлер граф Воронцов от имени низложенного императора, чтобы высказать императрице упреки за ее бегство и потребовать от нее объяснения это. Она приказала ему войти, и когда он очень серьезно изложил причины, по которым он послан, она ему сказала, что она уведомит его о своем ответе. Он вышел, и в другой комнате все ему стали советовать пойти принести новую присягу. Он сказал, что для того, чтобы облегчить свою совесть, он просит позволения написать письмо, чтобы ответить о результате своей миссии, и что затем он принесет присягу, что ему разрешили. После него приехали князь Трубецкой и фельдмаршал Александр Шувалов. Они были посланы удержать 2 первых гвардейских полка, шефами которых они были, и чтобы убить императрицу. Они пали к ее ногам и рассказали ей о своей миссии, и затем отправились принести присягу. Когда все это было кончено, оставили великого князя несколько отрядов под ведением сената для охраны города, а императрица в гвардейском мундире, она объявила себя полковником гвардии верхом во главе полков, выступила из города.